Вновь я завидую? Нет, размышляю. Впрочем, разница едва заметна. А пока я выходил после таможенного досмотра, полный умиления перед дотошными, но искренне сердечными девушками в защитной форме, несущими таможенную службу. Ввозить можно все, кроме наркотиков, и, кстати, вывозить можно все, за исключением предметов, принадлежащих посторонним людям, во избежании террористических сюрпризов. Я вижу бегущего ко мне со всех ног Леньку, длинноногой. Он опередил всех. Как он вырос, возмужал? Или просто слабые усики, что пробивались над губой упрямым мужским рисунком? Обняв племянника, я из-за плеча увидел того старика из Барановичей. Он стоял, повиснув на костылях, и со своим оранжевым вещевым мешком на плечах был похож на горбатого пилигрима. Подле него вытирало слезы невзрачное худенькое существо женского пола. Блеклое, невыразительное лицо примечал удлиненный вислый нос. «Хороша у нас красавица», — подумал я. «К тому же она еще и плакса. Суди теперь того мерзавца-зятя». Толкнув ладонью стеклянную дверь, я вышел в Хайфу. Район Неве-Давид в южной части Хайфы славился тем, что там проживала моя сестра Софья Петровна с семейством. Правда, об этой славе знал весьма узкий круг, несколько родственников, перебравшихся в государство Израиль в разное время. Но слава — понятие весьма субъективное. Для одних в славе купается знаменитость, чьими портретами пестрят газеты, для других — персона, известность которой проявляется всего лишь фотографией на личном письменном столе. И я бы не сказал, что Неве-Давид — лучшее место Хайфы, да и никто такого не скажет. Особенно улица Амелех-Шлома. Могли бы назвать именем царя Соломона и более приличную улицу. С одной стороны — склон горы Кармель, с другой — низина, примыкающая к морю, застроенная высоченными зданиями вперемешку с трехэтажными неказистыми домиками-хрущобами, в один из которых судьба и забросила моих близких. «Что у тебя в чемоданах?» — спросил Ленька, отдуваясь. «Камни, их и так тут полно». «Книги. Везу свои книги на продажу», — ответил я, переводя дух. Ленька хмыкнул. «Кому они тут нужны? Ни одной твоей книги мы не продали. Сдали на комиссию несколько штук, и там глухо. У Алимов денег нет, а Ватикам неинтересно». «Кому-кому?» — не расслышал я. «Ватикам», — повторил Ленька, — «эмигрантам, которые живут в стране более 5 лет, а те, кто приехал недавно, Алим, вроде нас». «Да, понятно. Алим мне знакомы», — проговорил я. «Происходит какое-то деление на касты, низшее и высшее». «Нет, не совсем», — заключил Ленька. «Касты — это навечно. А тут Алим стремится стать ватиком. Считается, что именно 5 лет — достаточный срок для полной абсорбции. И еще многие из эмигрантов на первых порах стараются свалить отсюда. Но по закону это возможно только после 5 лет пребывания. Все продумано. За 5 лет Алим становится ватиком, настоящим израильтянином, и его отсюда уже ничем не выманишь. А ватики настолько привыкают к ивриту, что ни на каком другом языке читать не хотят. «Понимаю, понимаю», — буркнул я. «На будущей неделе в Иерусалиме открывается международная книжная ярмарка. Попробую продать там свои книги с автографом». Ленька еще раз хмыкнул, но промолчал. А камней на мостовой было действительно полно. Случайных, колотых, вперемешку с каким-то хламом. Рыжий бак для мусора окружали тощие кошки, удивительно похожие между собой. Скудная растительность, мухи, точно летающие поросята, черные, тупорылые. «Ну и в райончик вы попали», — пробормотал я, помня, какой дивный вид сопутствовал нашему автобусу по дороге от морского вокзала. Между береговой полосой и строем высоченных пальм пласталась широкая спина шоссе, без единой щербинки, точно лакированная. «Да, райончик наш ништяк», — согласился Ленька, — «слабоват. Марокканские евреи тут живут, а вообще-то я привык, будто и не уезжал из Баку. Но тут есть славные уголки. Марокканцы, понимаешь, им плевать на все, что за стенами дома, но люди неплохие, хотя и косятся на нас. Говорят, зачем приехали? Уезжайте обратно в Россию, и без вас тут хватает». Навстречу, резко прихлопывая подошвами, шла молодая женщина. Смуглоту лица подчеркивали темные крупные глаза, губы и нос изящной формы, нежная линия подбородка, а круглая, не стесненная лифом грудь, вздергивала яркую короткую майку, обнажая сухой плоский живот. Мелькнув мимо, она прошла, унося с собой дерзкий хлопок подошв и запах тонких духов. Я невольно обернулся вслед. «Побереги шею, дядя», — вставил племянник. «Тебя ждут здесь и не такие испытания». «Хороша», — обронил я. «Марокканка. Вообще марокканцы красавчики. Сказывается испанская кровь». «Ну, положим», — возразил я. «Был я в Испании, видел. Мужчины еще ничего, а женщины смотреть не на что». В пестром этническом конгломерате Израиля сефардим или сефарды, евреи, выходцы из Испании и Северной Африки, составляли около половины населения страны и почти пятую часть евреев мира. Значительная доля падала на марокканских евреев. Не знаю, как сейчас, но до недавнего времени марокканские евреи считались наиболее униженными, а унижениями, казалось, евреев удивить трудно. В городах Марокко они занимали особые кварталы Мелла, в переводе «соленые», видимо, от пота. Вне границ Мелла евреи не имели права владеть недвижимостью, не могли свидетельствовать на суде, ибо каждое слово считалось ложью, да и вообще лишены были всех прав. Если к еврею обращалось официальное лицо, сборщик налога или еще какой-нибудь чин, еврей должен пасть ниц и лишь потом отвечать. Езда по городу верхом запрещалась, только пешком и в определенное время дня. Покойников хоронили до заката солнца и только бегом, подчиняя законы своих предков законам хозяев страны мавров. Даже браки разрешались с особого соизволения султана. Мужчины облачались в одежды презираемого маврами черного цвета. Женщины могли еще носить синий платок. Ношение оружия каралось смертью. Смертью каралось и нанесение удара мусульманину даже с целью самообороны. Долгое время вообще существовал закон, по которому за пролитие крови еврея не следовало никакого наказания. Единственное, что у них не могли отнять, это внешний вид. Впрочем, возможно, именно в Израиле они и расцвели. Где-то я читал, что после либеральных законов Александра II в России в еврейских семьях стали рождаться дети, превосходящие физическими данными своих родителей, и статью, и объемом грудной клетки, и ростом, а главное — духом. Вот что делает свобода. Вероятно, такими и были потомки Авраама в 12 его коленах. До поры.